Часть вторая. Изменчивая совокупность условий определяет изменчивую среду. Если изменяется среда, изменяется и ее совершенная форма. Совершенная форма использует условия среды в максимальной степени и побеждает, вытесняя все прочие формы. Среда содержится в себе, от очерченных особенными условиями до очерченной условиями наиболее общими. Для текущей среды существует лишь одна совершенная форма. Совершенная форма среды, опирающаяся на условия более общие, побеждает и вытесняет совершенную форму среды, опирающуюся на условия более частные. В текущей среде всякое изменение совершенной формы означает дегенерацию. Глава 4. Плато. UI. Ultimate Inclusion. Предельная инклюзия. В общем значении. Инклюзия с такой комбинацией физических постоянных, которая гарантирует максимальную эффективность размещенного в инклюзии логического конструкта. Большую, чем эффективность конструкта всех прочих инклюзий, всех прочих комбинаций физических постоянных. В узком значении. Сам этот конструкт – логическая инклюзия. UC – Ultimate Computer – предельный компьютер. Самый эффективный логический конструкт на любых негентропианах, который можно создать, опираясь на данную комбинацию физических постоянных. SI – Semi-Inclusion – Sim-Inclusia. Логическая инклюзия с ограничениями, которые делают невозможным для нее выращивание френа. Транс. Трансфер минимальной порции энергии и материи между двумя инклюзиями. Стоимость того или иного транса описывают уравнения, принимающие во внимание физические постоянные обеих инклюзий. Эта цена выражается исключительно в единицах физических величин исходной инклюзии. Плато. Любая инклюзия из такой точки на графике Тевье, где А. Ее координата цены транса минимальна, Б. Ее координата времени максимальна, время Славинского. Наиболее эффективные плато находятся в высших частях графика. Разговорные. Графическая репрезентация на графике Реми потенциальных френов, соответствующих подобным точкам. Отсюда название. Внимание! Платовые френы первой и второй терции возможны лишь при радикальной деформации. Оригинальный френ плато находится на правом конце плато, на кривой прогресса. Мультитезаурус. Субкод HS. Кажется, это малые Магеллановы, а справа за морским змеем ты разбираешься. Когда-то разбирался, правда. Не можешь привести это в движение? Я в жизни не видела внутренности клыка, даже в фильме. Кому интересны кишки машин? Это какой-то технический люк, сам попытайся. А если в нем нет защиты от дурака? Ну тогда мы удивимся. Они находились в маленькой прямоугольной кабине с одним только креслом, поэтому оба стояли. Стены кабины были мягкими, уступали под малейшим прикосновением. Оказалось, если нажать под соответствующим углом, в них открываются экранные окна, которые показывают цветные двумерные картинки, порой вместе нажатия. Новые нажатия запускали новые функции. Таким-то образом Адам и Анжелика прокрутили на экранах сканы неба, идущие из замешочных клыков. Не просто найти более интуитивный интерфейс, разве что аудио, но такой не работал, они пытались. Боялись наткнуться на языковой барьер. Потом заметили, что на полу выжжена инструкция из 4 пунктов. Инструкция была написана по-английски. Хороший знак. Клык происходил из прогресса Homo sapiens. Была она короткой, а заканчивалась пунктом. Кулак, стрелка, плато. Замойский мог боксировать сколько угодно. Они находились под блокадой. Проблема состояла в том, чтобы добраться до навигационных функций клыка. Поскольку все здесь, как и во всей цивилизации, проектировали с мыслью о процессировании на плато, дело казалось невыполнимым. Они уже какое-то время играли с сенсорным интерфейсом, но не вышли даже за пределы базовых команд. Смена точки обзора, внутренние схемы клыка, автодиагностика и тому подобное. Когда Анжелике удалось расшифровать макрос, который закрывал люк, она обрадовалась словно ребенок. Все остальное, скорее всего, было вписано в соответствующие поля плато. Они вышли из одного порочного круга, чтобы попасть в следующий. «А ты что скажешь?» Треворн беспомощно затрепыхал крыльями. «Память не сохранилась, мне жаль». «Да, конечно». Анжелика позволяла Замойскому свободно беседовать с наноматом и испытывать на мясистых стенах помещения любые комбинации ласк и ударов. Она наблюдала за Адамом, отступив к коридору. В ретроспекции не слишком-то могла распознать тот момент, когда сама сдалась и положилась на находчивость воскрешенца. Не желала соревноваться с ним в технозагадках. Если она выиграет, то лишь еще больше его унизит. Если проиграет, а скандалится поражением от невежды. К тому же она прекрасно знала, что Замойский все еще ставит ей в упрек ликвидацию биологической манифестации похитителя. Она прошла по погруженному в полумрак коридору до самого порога шлюзовой камеры. Тут уселась на пол, тоже мягкий. Высунувшись, могла выглянуть в перистальтационный люк на внешнюю сторону клыка. Вверх, вправо, вниз, через миг снова вверх. Помещения вдоль его оси, за эластичным шлюзом, оставались в притворной неподвижности. Но сам клык продолжал вращаться. Они не сумели его остановить. Наверняка это было невозможно. И в круглой раме люка попеременно мелькало небо цвета апокалиптической грозы и земля, светло-коричневый гобелен с невыразительным узором. И даже эта узкая картинка была частично заслонена, поскольку люк зарос сеткой наноматического кокона безопасности Анжелики. Замойский вошел в клык первым. «Он все еще оценивает жизнь и смерть в абсолютных категориях», – думала она. «Трах, бах, он, оф. Однако здесь все в отрезках, в кусках, в кривых приближения. С чисто логической точки зрения такая порционность не имеет смысла. Но через столько-то веков культура должна была это как-то принять, понять. Что хоть я и умру, буду жить в новой пустышке. Не я, но все же я. Субъективно это абсурд. Живу, умираю. Я тут, пустышка там. Тождественность чисто внешняя. Но когда человек воспитывается и живет в мире, в культуре, в цивилизации, где такие вещи считаются нормой, где члены его собственной семьи, ближайшие из родственников, живут, не живут во фрагментарных формах, где эта размытость «я» достигает, в случае многократных манифестаций, размеров, свойственных скорее объектам родом из квантовой физики, тогда он невольно врастает в эту ментальность. И нахрен логику. Как же вспороть настолько глубокую сеть ассоциаций? И зачем бы мне вообще это делать? Ведь именно Замойский не подходит к новому миру и не в силах его понять. Мне нельзя утратить чувство пропорций. Я Стахс. Теперь это видно отчетливее всего, что я вообще задумываюсь над этим. Что Адам сумел меня своей реакцией затронуть. Да, я Стахс. И это будет иметь для меня? До нее донесся оклик Замойского. Она вернулась в кабину. Свет здесь исходил из фосфорисцирующих синим плоскостей стен, и все в нем казалось неестественно близким к могиле. Замойский стоял в самом дальнем углу кабины и резал охотничьим ножом Анжелики собственную руку и резиноподобный материал стены. Кровь впитывалась в пол у его ног, бугря поверхность темными пузырями и порами, словно едкая кислота. «И что ты снова удумал?» Не оглядываясь, он указал рукой, непокалеченный, на стену слева, где вращались на искусственном атласе ночи таинственные созвездия. «Это же типа что?» – спросил Адам риторически. «Передача снаружи мешка, верно? Но каким образом она до нас доходит при заблокированном плато? Ты сама говорила, что именно для этой цели и создавались первые плато, для навигации клыков». «Ну да. Но, например, пульсары». Он наконец оглянулся и сам. «Видишь? Тут место склейки петли. Файл идет сначала. Вспышки не совпадают. Последняя запись, готов поспорить». Тут он прервался, чтобы пустить еще немного крови. «А значит, есть аварийные процедуры. Клык знает, что делать в случае, когда отрезан от плато». «Но зачем ты себя режешь?» «А ты видишь здесь какую-то аптечку? Средства первой помощи? Автоматических хирургов?» Анжелика осматривалась беспомощно, невольно уступая риторике Замойского. Триворон в углу чистил перья, только средняя голова поглядывала на воскрешенца, который аккуратно размазывал кровь по изрезанной стене. «Но зачем ты себя режешь?» «Потому что сейчас ему придется оказать мне помощь, а без доступа к плато он выберет аварийный алгоритм». «Это какой же?» «Он не может оказать помощь. Так что сделает?» «То, на что его запрограммировали». «А я полагаю, никто его специально не перепрограммировал. Все есть на плато. Это всего лишь стандартный хардвар на остаточной ОС. По крайней мере, именно так он себя и ведет. Он профилирован на физиологию HS. А эта резина, или что оно там, реагирует на человеческую кровь. Видишь?» «Я понял, когда вдруг капнуло у меня с руки. Из того твоего пореза. Он еще не затянулся. А раз так, клык не станет ждать, пока я истеку кровью до смерти. Верно?» «Хочешь сказать, ты на это надеешься?» «Ты не помнишь, что ты сама мне говорила? Что безопасность людей закодирована в программах клыков глубже всего. Высший из приоритетов. Первейшая директива. Не помнишь?» «А когда исчез контроль с плато, что ему осталось?» «Только те архаические алгоритмы. Базовая ОС. Древнейшее приказание». Оглянувшись через плечо, он ощерился Анжелике из густой бороды. «Я достаточно долго работал с компьютерами. По-настоящему программы не эволюционируют. Они наслаиваются. 29 век, да? Я готов поспорить, что если бы я нырнул достаточно глубоко, нашел бы в основах какой-нибудь MS Windows или примитивнейшие DOS. Единственное, на что всегда можно рассчитывать, это последовательная глупость машинных интеллектов. Анжелика предпочла не спрашивать, что будет, если клык обладает попросту иной логической структурой. ОС менее склонна к импровизации. Выдавила бы из себя не более чем стонущие «но ведь...». Она ни малейшего понятия не имела о внутреннем роме клыков. И сомневалась, нашлась бы во всей цивилизации HS хотя бы дюжина стаксов, которые таким знанием обладали. Вдруг с глухим щелчком захлопнулся люк, и мертвенная фосфоресценция осталась единственным источником света. А он, Замойский, скульптор с глиной, безумец за работой, и дальше вминал в изрезанный материал липкую красноту, надавливая всем весом тела. Все сильнее склонялся вперед, и Анжелика заметила, что и сама она непроизвольно меняет баланс тела, чтобы приспособиться к новой вертикали. Оглянулась на окна, полные звезд. На них все те же картинки. Она вспомнила опробованную недавно последовательность и тремя быстрыми ударами открыла непосредственный вид за брони клыка. Картинка оставалась хаотической уже из-за вращения, но менялась слишком резко, чтобы объяснять это исключительно оборотами клыка. Причина была в ином. Они пролетали петлями, или настолько тесными, или настолько быстро. Пролетали петлями пространство времени, одной за другой. Миг на пейзаж, моргни и пропустишь смену горизонта. Все же потом она поняла, что клык, по крайней мере, не движется согласно петлям мешка, но развязывает их по очереди. Тогда откуда ускорение? Большое и продолжающее расти. Ей пришлось сесть, потом лечь. Замойский через миг рухнул, словно колода. Как минимум 3G. Складки одежды врезались в кожу Анжелики жесткими сгибами. Синяки останутся. «Это не ложное движение», – подумала она, с усилием удерживая голову, обращенную к окну непосредственного вида. «Мы и правда летим с 3G. Клык пытается выбраться из мешка, но поскольку не существует ничего такого, как частично открытый мешок, ему для этой цели необходимо мешок уничтожить. Тогда движение сделается движением во внешней системе координат, и мы выйдем из наложенной войной блокады. Но это уже на крафт-волне, а не благодаря реактивной тяге и ньютоновским скоростям. Не имеет значения, в какую сторону сейчас направляется клык. Наверняка поплывет он на максимальном скольжении, на высочайшей крафт-волне, если уж посчитал ситуацию аварийной. Но нет, направление имеет значение. Он ведь непроизвольно направится к материнскому порту, выдавая тем самым персону владельцев. Были ли они настолько безрассудными, чтобы оставить в его памяти такого рода данные? Впрочем, без доступа к плато откуда бы ему знать актуальное положение любого из портов? А значит, движение не критично, по крайней мере в начале. Выходит, дело в том, чтобы как можно скорее самой выйти на поля плато и переслать информацию. Кому? Гнозису? Джудасу? Это очевидно? Да, но выход с материальных интерфейсов этого клыка ведет, несомненно, на поля похитителей. С тем же успехом мы могли бы сами себя здесь уничтожить. Зараза, отчего же я не подумала об этом раньше? У нее одеревенела шея, пришлось, несмотря ни на что, повернуть голову. Замойский громко ругался. Она дышала неглубоко, с усилием, сосредотачиваясь на работе диафрагмы и мышц грудной клетки. Какой же выход из ситуации? Думай, девушка, думай. Любое место во Вселенной одинаково близко к любому месту на плато. И дело только в предполагаемой системе коннекта. А имеем ли мы вообще доступ к какой-то другой системе клыка, кроме фирменной? Она зацепилась взглядом за сереброперую птаху. Похоже, на нее ускорение не оказывало видимого эффекта. Еще одна потенциальная угроза, совершенно по-глупому незамеченная. В момент выхода из-под блокады наноматы будут сконфигурированы заново и вернутся под контроль программ с полей им предписанных, полей похитителей. Эрго, избавиться от три ворона. Что еще? Что еще? Милость Божья, должен же существовать какой-то способ. Как она сейчас скажет Замойскому, что во всем этом нет смысла, что зря он старался, что хоть бы и удалось им, воистину чудом, выбраться из мешка, сбежать из-под блокады, но все равно ничего для них это не изменит, потому что они не владеют никаким методом соединения с безопасными полями плато. Как она ему это скажет? Не сумеет. Уже от одной такой мысли Анжелика сгорала от стыда. Он бы лишь посмотрел, без обвинений, без злости, посмотрел бы, а потом просто отвел бы взгляд. Ведь она сама его ко всему этому подготовила, а не подумала. Ну вот не подумала. Сука. Уже даже проклятия теряют вульгарность. Дурной знак. Если бы она не была стаксом, если бы имела, по крайней мере, в мозгу постоянную привойку. Ну, конечно. Она засмеялась вслух, даже ребра заболели. На самые простые решения труднее всего натолкнуться. Мы всегда сперва ищем решения настолько же сложные, как и сама проблема. А если уже не с этим справились? Список угроз. Пункт второй. «Смауг!» – прошипела она. Три птица приковыляла к ее голове. «Едва лишь выйдем!» – шептала она на мелких вдохах. «Летишь к люку. Сразу же наружу. Из клыка». «Понял. Принято!» – Треворон кивнул. Двумя третями. «Теперь Замойский. Когда же клык выпарится наконец из мешка? Уже хребет у меня болит. А в легких?» Рефлекторное сокращение мышц подбросило ее на полметра над полом. Невесомость. Она проверила экранные окна. На обоих звезды. Означает ли это, что они вышли из-под блокады, и теперь возвращено соединение с плато? Она ухватилась за поручни кресла и вернулась в вертикаль. Если память ее не подводила, созвездия не изменились, да и малое Магелланово облако Замойского было на месте. Впрочем, достаточно взглянуть на Смауга. Он ей в глотку не вцепился. «Смауг! Люк!» – рявкнула она. Он полетел вглубь коридора. Она оттолкнулась от стены и положила ладонь на макрос, открывающий люк. Краем глаза заметила еще, что Замойский без движения лежит на запачканном кровью полу. Наверняка потерял сознание. Она ткнула пальцами в стену. Ничего не случилось. Грохота со стороны люка не послышалось. По спине продрало холодом. Наномат на полях похитителей, запертый с ними в тесной кабине, убийство в холодном кошмаре, конец. Преисполненная яростью, она отлетела вглубь коридора. Неточно рассчитанный толчок обеспечил ее изрядными синяками на бедре и плече. В туманном свете стен перистальтной шахты она заметила сереброперого Смауга, притаившегося возле захлопнутого люка примерно в половине длины туннеля. «Шлюз! Клык сформировал шлюз! Ну да, можно было ожидать!» Очередной раз она выказала позорную нерасторопность мысли. «Хорошо, что Замойский не был свидетелем этих фейерверков глупости!» Она вернулась в кабину. Повторно впечатала макрос. И через пару мгновений еще раз. После чего поспешила проверить шахту. От Треворона ни следа. Уже спокойная подплыла к Замойскому. Тот лежал под нешрамированной стеной, по локти измазанной подсыхающей кровью. Она вынула нож из его руки и спрятала. Порезы на предплечьях мужчины были неглубокими. Самым глубоким было дело ее рук. Она завязала рукава рубахи воскрешенца. Не открывая глаз, он бормотал что-то непонятное на каком-то чужом языке. Несмотря на лекции отца Жюпре, Анжелика не сумела его распознать. Она встряхнула Замойского. Оба взлетели в воздух. Она зацепилась ногой за кресло и с усилием стянула их вниз. «Адам! Адам!» Замойский во сне хватал что-то левой рукой. Она усадила его в кресло, пристегнула. Не приходя в сознание, он уселся поудобней, потянулся куда-то вперед, взял какой-то невидимый предмет, приблизил к лицу, веки его все еще оставались прикрытыми, и улыбнулся легонько. Блокируя себя на месте стопами, она с размаху отвесила ему пощечину. Он открыл глаза. Она склонилась, заглядывая в них, словно заклинатель змей. Обеими руками, ухватившись за поручни, могла удерживать параллельную позицию, как бы он ни вырывался. «Послушай меня. Слушаешь? Не знаю, насколько серьезна блокада, но рано или поздно мы из-под нее выйдем. В тот самый планк мозг клыка выскочит на свои поля. Поля, принадлежащие похитителям. Я не знаю, насколько быстро они сумеют отреагировать и каким образом, но будет погоня. Ты меня слушаешь? Мы должны установить контакт с цивилизацией, с императором, с трибунами ложи, официумом или Джудасом. И мы не можем этого сделать через интерфейс клыка, поскольку трансмиссия будет идти через те же приватные поля похитителей. Понимаешь? Это у тебя в голове привойка». «Что?» «Раз, два, три, просыпайся, Замойский. Ты должен войти на плато». Он возмутился. «И как это?» «Непосредственно. Как только мы выйдем из-под блокады». «Как непосредственно? Я никогда не пользовался плато. Это привойка?» Он пощупал голову, словно и правда мог ощутить ее сквозь череп. «Была сломана?» «Нет. Атака пошла на плато. Поля вычистили, коннекционная сеть осталась. И ты ошибаешься. Ты пользовался плато месяцы подряд. Теперь ты просто впервые сделаешь это осознанно. Смотри на меня. Ты сделаешь это. Едва лишь мы выйдем на чистые». «Да успокойся, девочка, я таких...» «Ты сдаешься? Отказываешься?» «Что? Нет, я просто...» «Ну...» «Как мне это делать?» Процедил он, уже настолько придя в себя, чтобы возбудить внутри себя холодный гнев. «Ну, скажи...» «Я поймала его», констатировала она и отступила от кресла. И только сейчас ее по-настоящему скрутил страх. На самом деле она не была уверена, что сеть на мозгу Замойского все еще действует, что структура и управляющие программы сохранились. Она помнила только несколько фраз комментария, оброненного отцом о пропуск результатов побочных покушений. К тому же сама она никогда не пользовалась плато напрямую. Располагала лишь информацией из чужих рук. Однако Адаму продемонстрировала лицо эксперта. Существует десятка-полтора стандартных, наиболее популярных макросов активизации, накрепко укорененных в культуре, как укоренены макросы Savoir-Vivre. Рукопожатие, поцелуй ладони, поклон. Поскольку твоя сеть была установлена ради другой цели, я сильно сомневаюсь, чтобы SimInclusia посчитала необходимым копаться в управлении интерфейса. Ставлю на то, что там все настройки остались по умолчанию. Да, ты прав, все это нарастает слоями. Я покажу тебе мудры для вызова макросов. Потом все зависит от того, какие поля приписаны к твоей сети. Вероятнее всего, ты выйдешь на луга Гнозиса. Тебя примет привратная SE. Она займется всем. Ты даже не почувствуешь. Понял? Понял? Он лишь улыбнулся. Ну что? Опешила она. Ничего, покачал он головой. Показывай свои мудры. Она ему показала, а скорее объяснила, поскольку в большинстве своем это были фигуры разума, а не тела. Пришлось уверять, что он выполнит их верно. А он верил, что она правильно их описывает. Цепочки ассоциаций, ритм дыхания, представление геометрических объектов, напряжение определенных мышц, тех, которыми обычно не пользуешься. «Повторяй постоянно», – поучала она его. «Мы не знаем, когда минуем границу блокады. Крикни, когда войдешь». Он и теперь улыбался. Борода все скрывала. Анжелика стиснула зубы. «Я запишу тебе адреса, которые вытянула из того медового мальчишки. Выучи их наизусть. Это длинные последовательности букв. Справишься?» «Ты же как-то запомнила?» «Этому меня учат в Пурмагезе». «Чему?» «Управлению памятью. Принятию быстрых решений в условиях стресса. Ну ладно, исполняй». Он скорчил такую рожу, что на этот раз засмеялись они оба. В случае Замойского смех был почти истерический. Он пытался успокоиться, безрезультатно. Указывал на что-то поднятой рукой. Рука летала во все стороны. Хотел схватить Анжелику за плечо, та оттолкнулась и полетела в стену звезд. Он ударился затылком о спинку. Оба продолжали хохотать. Анжелика перестала смеяться лишь на миг, чтобы выдавить. «Ну, исполняй!» После чего ее снова согнуло пополам. Он расстегнул ремни и выпал из кресла, прямо на истерзанную стену. «Карм, карм, кормить!» «Что?» «Его нужно кормить!» «А?» В смехе его занесло аж на потолок. Даже когда он уже перестал чувствовать веселость, организм все еще тиранил легкие и диафрагму, кривил лицо. Хронический смех. Она успокоилась раньше и выдохнула. «Что ты говорил?» «Если он перестанет чувствовать свежую кровь...» «Понимаю». Она оттолкнулась к передней стене. Замойский миновал ее, возвращаясь в кресло. Она надрезала себе палец, но этого оказалось маловато. Повторила разрез над запястьем. Втерла новую кровь во вздувшийся облицовочный материал. Тот вспух заново. «Лучше бы нам выйти раньше, чем у меня пересохнут вены», проворчала Анжелика. Адам снова пристегнулся к своему креслу и напомнил. «Адреса». «Где блокнот?» Анжелика нахмурилась. «Тот был у Замойского, но наверняка он оставил его с другими вещами внизу, то есть в мешке, то есть посреди его остатков, где-то в парсеках за кормой клыка, в мусоре Африки, распятом на фалдах израненного пространства времени». Она вырезала адреса на экране слева, под Магеллановым облаком. Замойский передвинул на середину террасы очередной столик и уложил на нем, симметрично каменной таблице тут же, черный блок космоса с чередой серых букв, компонующихся в длинные бессмысленные выражения. «Значит, теперь, — начал он, — буду отправлять чары пока... пока что». Это, наверное, была короткая потеря сознания. Он пытался встать и покачнулся. Внутреннее ухо раз твердило одно, раз другое. «Невесомость! Я на орбите!» Он осмотрел помещение. Из слабо освещенного коридора выплыла Нина, явно чем-то обеспокоенная. «Что?» – заикнулся он. «Я что ли...» Он привез ее сюда. Она его привезла. Люди Макферсона привезли их сюда обоих. Договор подписан. Договор не подписан. Здесь станция Транкспола. Здесь санблок Бета. «Тебе все же нужно хорошенько выспаться». Она взяла его голову в теплые ладони. С заботой заглянула ему в глаза. «Хочу пить», – прошептал он, сглотнув слюну. Поднял руку. «У меня есть борода?» «Нет, конечно нет». «Какое-нибудь зеркало?» «Спи, спи». «Тут неудобно. Да пусти же». Он посмотрел на стены. Никаких зеркал. Экраны занимала звездная пустота. Чернота, облагороженная серебром. «Может, я вообще...» «Эти созвездия?» «Ах да. Урса Майор, Урса Минор, Канес Венатики, Драко. Отчего в камне? Кто при здравом уме тянет на орбиту камень, чтобы оправить в него экраны? Имитация, несомненно. Он сосредоточился и посмотрел над плечом Нины. Все же камень. Более того, из камня был и экран. На камне сверкали звезды. Млечный путь, словно белая жила, проведенная через блок черного мрамора. Блок треснувший, но... Она хотела его удержать, он ее оттолкнул, подошел ближе, дотронулся. Но трещина эта складывалась в литеры латинского алфавита, хорошо видимые борозды тени от лунного света. Под Замойским подогнулись ноги, и он снова свалился в кресло. Все изменилось. Он рефлекторно огляделся. От Нины ни следа, только чьи-то стихающие шаги за колоннадой, эхо из-под террасы. На ближайшем столике лежал удивительно изрезанный кристалл. Он взглянул на него и уже не сумел отвести взгляд. Мешок, лабиринты пространственных петель, Анжелика, Клык, Плато. Вероятнее всего был возвращен контакт, непосредственное подсоединение на корной сети с предписанными полями. Но что я, собственно, должен теперь делать? Неужели программы, управляющие Гнозисом, не сориентировались в ситуации? Почему я не вошел в... Идиот! Ты сидишь во дворце памяти, отрезанный от чувственного мира, и еще спрашиваешь.